Эпилог. Большая компания молодежи изучала вывешенные списки на стенде перед университетом. Почему-то на сайте учебного заведения нет возможности проверить, сдал ты или нет. Когда начнутся занятия, то каждому студенту создадут личный кабинет с заданиями, задолженностями и успеваемостью. «Не поняла», — возмутилась княжна. «Почему это у меня за сочинение выставлено 4 балла за текст?» «Зато без ошибок», — успокоил ее брат. «Насть, что ты дергаешься? Сама же говорила, что объем с трудом набрала». «Первый этап прошли нормально», — отмахнулась Анна. «А до второго всего 10 минут», — посмотрел на часы Игорь Смирнов и подмигнул Виктории. Смолина на него не обратила внимания. Она чуть слышно переговаривается с Голицыной. Обе решили на время оставить обиды и заключить пакт о ненападении. Правда, за милыми улыбками кроется недоверие. Они продолжат друг друга избегать, но не желают покидать компанию, в которой оказались. Алекс, как обычно, собирается приехать минута в минуту. Задал вопрос Василий, никому не обращаясь. «Он пунктуален», — ответила Анна, но посмотрела на часы на смартфоне. «Осталось всего 3 минуты». «А его джипа так и нет», — прокомментировала Оксана, кивнув в сторону стоянки. «Машин перед университетом много, но свободные места есть. Сегодня нет такого ажиотажа, как в первый день». «Что, если он проспал?» — предположил Игорь. «Сомнительно». Покачала головой Анастасия и попросила брата. «Вась, позвони Алексу». Младший Романов не стал спорить. Набрал телефонный номер приятеля. Он собирался пошутить и позубоскалить. Но не получилось. Все услышали фразу, что абонент недоступен. «Приедет», — неуверенно произнесла Анна. В этот момент из двери вышел один из преподавателей и объявил, чтобы поступающие поспешили в аудитории, где им предстоит письменный экзамен. Молодые люди отправились внутрь здания, а на стоянке так и не появился джип их друга. Математику написали и вновь встретились, так и не увидев Алекса. Парень не объявился, и его смартфон не отвечает. Оксана даже отцу позвонила, попытавшись разузнать, а нет ли у того информации о главе клана «Ярый воин». Глава СБ империи заверил, что все спокойно и никаких происшествий не зафиксировано. Однако после звонка дочери он связался со своими людьми и их этим вопросом озадачил. Переговорил с генералом Шуваловым, но и тот оказался не в курсе. Даже подключили дорожную полицию, чтобы разузнать маршрут движения машины господина Федорова. Но если он правила не нарушал, то на это потребуется время. Нет, Илья Яковлевич не очень-то озаботился тем, что глава «Ярого воина» не явился на сдачу экзаменов. Мало ли что могло произойти. Парень молод, мог загулять. Правда, на него это не похоже. «Разрешите?» — вошел в кабинет помощник. «Докладывай!» Откладывая в сторону документы, кивнул Горов. «Дорожники!» Начал помощник, но глава СБ империи его перебил. «Вячеслав, сколько раз просил к смежникам относиться с уважением?» «Виноват. Из управления дорожной полиции поступили ответы». Помощник положил на стол распечатки. «Интересно». Взял в руки десяток листов Горов. «Штрафы? Ночью и так много?» «Господин Федоров правила дорожного движения до прошлой ночи не нарушал», вставил Вячеслав. «И куда же он так спешил?» — задал вопрос Горов. «Симферопольское шоссе, трасса М2. В Тулу не доехал или стал соблюдать скоростной режим. Геолокация телефонного номера не устанавливается», — доложил помощник. «Свободен», — взмахом руки отослал помощника Илья Яковлевич, берясь за трубку стационарного телефона. Генерал Шувалов получил аналогичные ответы пару минут назад и стоял перед большим монитором, на котором выведена карта и место последнего штрафа, полученного Алексом. Звонок от главы СБ его врасплох не застал. но обсуждать пока нечего. Данных никаких. Однако они друг с другом согласились, что следует готовиться к неприятностям. У обоих сработала интуиция, и они решились побеспокоить Романова. Вроде бы вопрос пустяковый, но в случае с этим странным парнем всего можно ожидать. Великий князь выслушал доклады своих приближенных, а потом задал несколько неудобных вопросов. «Что у господина Федорова в поместье? Насколько знаю, у него есть партнер, с которым он познакомил моего сына. Вроде бы его фамилия Беридзе. Он что-то поведал?» «Пока никакой информации», — развел руками Горов. «Мои люди уже направлены по этим адресам». «Ждем», — коротко ответил Романов. Не прошло и 10 минут, как Горову пришел короткий отчет, и он сказал. «Возник очередной прорыв. Свидетели говорят об высшей угрозе всем, кто там оказался. Глава Ярого Воина, скорее всего, отправился на помощь». «Шансы?» — мрачно спросил великий князь. «Разрешите поднять по тревоге спецов и оценить эту местность до выяснения всех деталей», — произнес генерал, не став отвечать на вопрос. «Действуйте! Докладывайте незамедлительно и проведите нормальный опрос свидетелей», — сказал великий князь и уточнил. «Очевидцы же есть?» «Неизвестно», — развел руками Горов. «Поступило несколько звонков в полицию. Телефонный номер зарегистрирован на Нику Беридзе, но сейчас он выключен». Ночь. Иногда слепит дальний свет фар от непутевых водителей. Джип ревет мотором. Из машины выжимаю почти все. Сосредоточенно напряжен. Кошак рядом, клинки на заднем сиденье. Арбалеты и болты там же. Кинжалы с рюкены при мне. Усталости не ощущаю. Мой магический источник полон, а в глубине души недовольно ворчит ярость, требуя увеличить скорость. Стрелка тахометра подбирается к красной черте. Все дело в том, что Ника в беде. Ей позвонил сынишка и сказал, что наткнулся в лесу на стену. По описанию это не что иное, как купол. Пацан сумел защиту преодолеть, переговорил с мамой и вернулся к бабушке. Та пройти преграду не смогла. Они должны были вернуться в дом и там закрыться. Ника подорвалась, все бросила, схватила несколько мечей, в дороге написала мне сообщение и переговорила с дедом. Вот он-то мне и позвонил, когда я уже спешно в дорогу собирался. «Алекс, как рад, что тебя отыскал!» Голос моего партнера в динамике телефона тревожный. «Ризо, уже все знаю». Надевая кожаную куртку, ответил я и указывая кошаку в сторону джипа. «Еду. Надеюсь, успею и перехвачу Нику до того, как она купол пройдет». «Адрес знаешь?» «Да, Тульская область, деревня Антоновка», — ответил я, уже построив в навигаторе маршрут. «Внучка партнера около 40 минут в пути. Предстоит поторопиться, чтобы ее перехватить. Ризо мне скинул более короткий маршрут, но предупредил, что, скорее всего, там Ника поедет. Однако дорога условна. Застрять как нечего делать». «Ты не сильно-то психуй и нервничай», — сказал я Ризо. «Готовься к встрече с правнуком. Всех вытащу». «Надеюсь», — ответил партнер, а потом попросил. «Алекс, при первой возможности звони. Тревожное ожидание дается тяжело». «Хорошо, но не обещаю», — ответил я, уже заводя джип и мысленно ругаясь. «Бензина в баке немного. Еще на заправке некоторое время потеряю. Одно хорошо — ночь и пробок нет». «Да, придется расстаться с мыслью о поступлении в универ. Но, если честно, причина серьезная. И да, не сильно оторвался получить диплом. Клан еще предстоит развивать. Даже управляющего найти не получается. Впрочем, есть вариант припахать артефакт, но он вряд ли гостей встретит. Некие условности, когда нет высшего образования, не очень-то и пугают. Не будет приглашений в светское общество? На торжественные приемы и балы? А я туда и не рвусь. Задачи есть важнее, в том числе и борьба с нечистью. Великий князь поздно спохватился. Закрытых локаций стало столько, что уже край наступил. Тут не до извлечения прибыли, о которых заботятся сильные кланы. А куда двигаться и развиваться есть. Вот только как-то следует отвертеться от школы ликвидаторов. Не нравятся мне резкие изменения в системе образования молодых людей. С Романова станется какой-нибудь указ издать, чтобы обязать глав кланов направлять своих людей на борьбу с нечистью, с обязательным обучением во вновь создаваемом подразделении. Вместо себя послать некого. Но пока об этом рано задумываться. Полтора часа в пути, время бежит. Ника на звонки не отвечает, вырубила телефон. Еду по маршруту, присланному Резо. Километров 50 срежу. Дорога, мягко говоря, никакая. Грунтовка, местами грязь. Свет от фар выхватывает свежий след от покрышек. Похоже, тут джип моей подруги недавно проезжал и местами буксовал. Наверное, мне улыбалась удача. Или слишком быстро гнал, вызывая недовольство у кошака, вцепившегося когтями в обивку сиденья. После такой поездки предстоит перетяжка салона, а лучше замена тачки. «Черт!» — резко жму на тормоз и выкручиваю руль. Чуть-чуть не врезался в показавшийся из-за поворота Никин джип, у которого капот смят, разбиты фары и парит радиатор. Автомобиль ударился в купол, который не смог преодолеть. Как ни крути, а техника, даже если у нее есть магическая составляющая, не относится к живым и разумным существам. «Да чем она думает-то?» Возмутился я, заглянув в салон разбитой машины. Подушка безопасности водителя сработала. На ней видны капли крови. «Хозяин, тут следы, совсем свежие. Еще 10 минут не прошло». Прислал мысленное сообщение Манул. «Сейчас подойду», — ответил питомцу, а сам вернулся к своей машине, забрал клинки и арбалет с болтами. «Действительно, кошак — отличный следопыт. Но у Ники большая фора, чтобы нажить себе неприятности. Вновь приходится догонять». Купол миновали. Манул идет по следу молодой женщины, а я сканирую закрытую локацию и мрачнею. Судя по всполохам аур, то здесь побывал лорд-демон и оставил свою свиту. Мало того, прорыв произошел на кладбище, и вскоре деревеньку посетят вставшие мертвецы. Одно хорошо, что они не воины, и справиться с ними не так сложно. А вот свита высокородного демона собирает жизненную силу в домах. Скольких уже убили и превратили в упырей или оборотней? Ответа нет. Предстоит та еще работенка. Но в первую очередь вытащить Нику и ее родню. Маскирую ауру, приказываю Манулу, активируя это заклинание. «Хозяин, тут есть адские псы. Их пара десятков, и они пока далеко», — ответил кошак. «Ты сканируешь местность, а ведь кто-то и тебя на расстоянии способен обнаружить». Хмыкнул я и засек Нику, находящуюся впереди на пару сотен метров. Она неожиданно оказалась в окружении трех волкопсов, которые до сего момента оставались незамеченными. Твари используют отвод глаз и находятся в дозоре, чтобы в деревеньку никто на помощь жителям не пришел. «Впереди нечисть! Она атакует Нику!» — посмотрел на меня Манул. «Действуй! Помоги молодой женщине!» Приказываю, а сам срываюсь на бег и всматриваюсь в серую мглу. Кошак ускоряется. Но я уже вижу отмахивающуюся мечом Нику. А один из волкопсов зашел к ней за спину и готовится к прыжку. «Стоять!» — ору, вложив голос подчинения. «Только хуже сделал. Молодая женщина застыла, а вот нечисть повернула ко мне свои оскаленные морды. На них магия не подействовала. Ментальные щиты не пробил. Зато Манул оказался на загривке одного из волкопсов. Мой питомец сделал все четко и быстро. Его когти вонзились в черепную коробку нечисти. А я в оставшихся двух волкопсов выпустил заряд из арбалета. Разрывные болты уничтожили тварей. Все произошло за пару секунд. Ника тряхнула головой и провела ладонью по лбу. «Алекс, помоги!» «Этим и занят», — хмыкнул я. «Успокойся, все будет хорошо». «Ты не понимаешь!» — воскликнула молодая женщина, и ее стала бить дрожь. «Спокойно!» — рявкнул на нее. «Истерикой только хуже сделаешь!» «Никогда никого не оплакивай раньше времени!» «Прости», — потупилась та. «Где дом, в котором живут сын и твоя бывшая свекровь?» «Спрашиваю, а потом уточняю. Кстати, как ее зовут?» «Отвлекаю. Продолжаю сканировать пространство и готовиться к бою. Сильно сомневаюсь, что стычка с нечистью осталась для их сородичей неизвестна. Сына Ники зовут Артур. Она про него много рассказывала. А вот про его бабушку мне мало известно. Мариам Георгиевна. Ей 59 лет. Очень добрая и хорошая», — шмыгнула носом моя подруга. «Дом», — уточнил я. «Второй от околицы. Красная крыша. Около трубы кованый журавль белого цвета», — произнесла Ника. «Отлично», — улыбнулся ей и велел. «Идите с кошаком к машинам и ждите меня там». Манул сердито зашипел. «Не ожидал от меня такого приказа». Пришлось ему напомнить, что он обязан слушаться, а то сядет на диету из овсяной каши. И вообще, его задача не такая простая. Обязан охранять Нику и ни в коем случае ее обратно не пускать. Мой питомец морду опустил и мысленно извинился. А вот молодая женщина попыталась возразить. Но я на нее еще раз рявкнул и дал направление. «Иди и не мешай! Не уменьшай шансов и не трать драгоценное время!» Сунул ей в руки арбалет. «Если нечисть встретишь, стреляй!» «А ты?» — хрипло спросила Ника. «Ничего со мной не произойдет!» Вытащил из ножен клинок холода. «Шашки отличные, но пока драться не собираюсь. Постараюсь тихо твоих вызволить». Не оглядываясь, пошел в сторону деревни. До нее осталось не так далеко. Уже виднеется очертание дома, до которого поле перейти. Метров через 20 посмотрел назад. Ника удаляется в сторону, где находится граница купола. Одной проблемой меньше. Манул неплохо их ауры скрывает, но не идеально. Действует ли мой отвод глаз? Проверить невозможно. Деревня словно вымерла. Вроде бы еще и живность есть, но куры не кудахчут, петухи не поют, собаки не лают. Мимо первого дома прошел и поморщился. Дверь нараспашку. Разодран сторожевой пес. Из хлева жалобное затухающее мычание теленка. Неужели не успел? Ника говорила, что велела забаррикадироваться и никому не открывать, что бы ни произошло. Она сказала мне условную фразу, чтобы меня не испугались. Но сейчас проблема в другом. По дороге медленно идет босой мужик в трусах и майке. На его груди кровавое пятно, аура темная, на губах улыбка. «Добро пожаловать в Автоновку!» — провозгласил он, смотря мимо меня. «Заходи в трактир, он в центре села. Там тебя покормят и напоят». «Черт! Кто в его мозг вложил эти слова? Это не село, и трактиров тут нет». А мужик сделал еще 10 шагов, остановился и вновь стал повторять уже слышанные мной фразы. Зазывала. Так таких персонажей звали. Их не удается полностью подчинить и обратить в нечисть. Они никогда не нанесут вред другим, но его сородичи это сделают с удовольствием. Деревня вурдалаков. Их выдают алчные глаза, клыки и медленное сердцебиение. Я вошел на участок бывшей свекрови Ники. Тут явно побывали волкопсы и еще какая-то нечисть. На деревянном заборе глубокие борозды от когтей. В доме разбиты стекла. Дверь выбита. А вот две ауры меня обрадовали. Мальчик и бабушка живы, но они в панике. Тревожные всполохи исходят из подвала. А вход в него в доме. С двумя клинками в руках вхожу в темные сени, а потом на кухню. Срабатывает защитный контур. Меня атакуют три летучие мыши из потустороннего мира. Росчерк шашек. Полыхнул огонь, встретившись с одной из тварей. Мерзко запахло паленой шерстью. Клинок холода уничтожил одним ударом двух других тварей. Про засаду знал. Она не стала неожиданностью. Пока еще есть время, меня не обложили, и никто из нечисти сюда не устремился. Это понятно. У них есть чем в деревне поживиться. «Артур! Мариам Георгиевна! Открывайте! Я друг Ники и Ризо!» Громко сказал, стоя у закрытого лаза в погреб. Тишина. Но это хорошо. Нельзя просто так доверять словам. «Артур! Твой Мишка играет в мяч!» «Мариам Георгиевна, ваши хачапури впервые подгорели!» Сказал условные фразы, а потом добавил. «Я действительно друг, и у нас мало времени. Сломать пол не так сложно, но это привлечет нежелательное внимание». «А ты кто?» — донесся из-под поля глухой женский голос. «Алекс из клана Ярый Воин», — представился и услышал, как заскрипело дерево. Лаз оказался заперт лопатой и вилами, продетыми в две стальных скобы. По лестнице первой поднялась пожилая женщина, сжимая перед собой кинжал. Настроена она решительно. Готова за внука сразиться хоть с чертом или демоном. «Нет времени», — покачала я головой, заметив, что Мариам собралась что-то спросить. «Артур, вылезай! Тебя дед в столице заждался. Места себе не находит». «А мама где?» — спросил пацан, смотря на меня из погреба. «Ближе, чем ты думаешь», — усмехнулся я, а потом добавил. «Ждет перед контуром». «Мы успеем собраться?» — поинтересовалась Мариам, своим вопросом выбив меня из колеи. «Документы и деньги возьмите, у вас минута», — сказал ей, а потом предостерег, проследив ее задумчивый взгляд, обводящий комнату. «Никаких вещей!» «Как выберемся?» — хладнокровно спросила пожилая женщина. «Огородами», — хмыкнул я. «Действительно, уходили именно так. На дороге прохаживается все тот же зазывало, но к нему присоединился мертвец с кладбища, а это уже хуже. Артур держится молодцом. Устал, но вида не подает. Мариам молча и уверенно идет. Пожилая женщина не охает и не причитает. Выполняет мои приказы. Если требуется замереть, то стоит и не двигается. Вышли!» Первым купол прошел Артур. А вот свекровь Ники мне пришлось за руку взять. Она магическую защиту сама преодолеть не могла. Дар-то у пожилой женщины имеется, но он слишком слаб. Примерно через полчаса я отправил Нику и ее родных в город. Они уехали на моей машине, пообещав выполнить мою просьбу и прислать сюда Ризо на грузовичке. Ну так а как иначе? Эту закрытую локацию необходимо зачистить как можно быстрее. Еще есть шанс кого-то вызволить. Да и трофеи тут обещают оказаться неплохими. Зарабатывать-то на жизнь надо. А в универ я уже все равно опоздал. Ну что, кошак? «Пойдем за трофеями», — обратился я к своему питомцу. «Муррр!» — согласился тот и махнул перед собой лапой с выпущенными когтями. «Учти, приказы выполнять мгновенно, без пререканий!» Предупредил его и сделал шаг в направлении купола. «Это привычная жизнь и работа. Я в своей стихии и нечисть буду уничтожать всегда. А со всем остальным потом разберусь, если останутся на то силы». Конец второго тома.